Глава первая. Жанка сегодня в полном ударе. На ней экстра короткое свадебное платье, не сомневаюсь, что купленное в магазине маскарадных костюмов, и туфли на прозрачной подошве, как у стриптизерши. На голове моей лучшей подруги белокурый вихрь. Но чему удивляться? Жанка с детства шальная и с легкой чудинкой. «Чего загрустила, барыня?» Жанна повисает на моей шее и отбирает трубочку, которую я уже успела зажать губами, и затягивает безалкогольный коктейль розового цвета. Ее щеки раздуваются, и она смешно косит глаза. Я хохочу и толкаю ее плечом. Подруга проглатывает сладкий напиток и, дунув на челку, что свалилось на лицо, искривленным голосом произносит: «Поднимай свой зад. Я выложила за аренду этого зала кругленькую сумму, и у меня девичник, хватит киснуть». Я прошу бармена наполнить мой стакан. И только потом иду к разместившимся на черных диванчиках с каретной стяжкой девчонкам. Половину из них я не знаю. С некоторыми виделись пару раз на днях рождения, остальных и вовсе вижу впервые. «Хочу танцевать!» Ленка, наша с Жанной однокурсница, задирает руки вверх и громко орет: «И нажраться до потери пульса тоже хочу! Эй, диджей, включай музыку!» Девочка в блестящем топе имени юбки по имени Диана начинает цепляться к нам, чтобы отлепить от насиженных мест. Я нехотя встаю, прежде сделав глубокий вдох, и вливаюсь в хоровод, который устраивают полупьяные подружки-невесты. Мы двигаемся, как бабочки-мутанты, взмахивая руками в такт песням из 90-х годов. Хорошо, что я надела шорты и могу без проблем задирать ноги. Правда, моим соседкам справа и слева ничего не мешает отжигать. С каждой минутой они становятся откровенно неуправляемыми. А одна красотка, вроде бы ее зовут Милана, снимает лифчик, не расстегивая блузки, и забрасывает предмет нижнего белья на люстру. Я тоже пытаюсь веселиться, ведь Жанка мне не простит, если я буду корчить недовольную мину до конца ее праздника. Я желаю ей счастья и хочу, чтобы их с Пашкой союз длился долго. Бесконечно. Они замечательная пара и любят друг друга, поэтому сегодня буду отрываться, как никогда в жизни. И смогу даже без алкоголя получать удовольствие, как в последний раз. «Давайте сфоткаемся!» – кричит кто-то из девчонок. И я не успеваю пристроиться к веселой компании, как слышу щелчок камеры смартфона. Фото сделано. «Скинь мне, я запостю в социалке!» – верещит Лена. Она, кстати, пьянее всех. И болтает без умолку даже во время танцев. Через 5 минут о нашей предсвадебной вечеринке узнает 1 000 000 людей, и оповещения разрывают телефоны. Решаю немного освежиться и удаляюсь в туалет. Жанка идет со мной. За дверью уборной подруга быстро охлаждается водой и запрыгивает на умывальник. Я становлюсь рядом, поправляя макияж. «Я буду хорошей женой», – причмокивает губами и смотрит в потолок насыщенного вишневого оттенка. «С Пашкой не расслабишься». Я распыляю на себя духи, что всегда ношу в сумочке. «Но да, ты будешь самой лучшей женой и мамой». Крайнее слово произношу с особой нежностью, зная, что Жанка беременна. Срок очень маленький, и никто, кроме меня, не знает об этом. Пока это большая тайна. Я всегда верю твоим словам, Белла. Ты мое лекарство от беспокойства. Жанна спрыгивает, тянет платье вниз и, развернувшись к зеркалу, говорит: «Сейчас будут конкурсы, приготовься». «Нет». Я закатываю глаза, а Жанна смеется, видя мою гримасу в отражении. «Идем». Мы покидаем туалет и присоединяемся к развязным девочкам. Поначалу конкурсы безобидные. Вроде «попади дротиком в сердечко на стене и посмотри, как будет выглядеть твой будущий муж». Или «съешь на скорость клубнику и получи печенье в виде мужского члена». А потом мы подбираемся к тому, чего я больше всего боюсь. К игре «Правда или действие?». Однако мне везет, потому что одна из девчонок открывает такую подробность из своей личной жизни, что мы решаем прервать развлечение и переключиться на что-то более приятное. Итак, теперь конкурс от меня. Диана спешит к пакету, лежащему неподалеку, достает с 10 бананов и столько же презервативов. Разложив реквизит на столике, раздает нам повязки на глаза. «Не стесняйтесь, крошки, разбирайте». Мы все переглядываемся, хихикаем, а кто-то уже надувает презерватив и запускает в воздух диким смехом. «Ты серьезно?» Вопрос Жанны сидит на языке у многих, но озвучивает его только она. «Я старалась. Не будете играть? Внесу вас в черный список. И не сможете получить кредит». Дальше Диана рассказывает, что работает в банке и на весьма высокой должности. Всеобщий вздох сменяется покорным согласием. «Гулять так гулять». После того, как повязки надеты, а бананы в руках, Диана оглашает условия. «Вам нужно вскрыть пакетик ртом и им же раскатать латекс по фрукту, ясно?» Мы не видим друг друга, но, похоже, одновременно киваем с пониманием. «Невеста, тебе надо быть быстрее остальных!» Смешок Дианы будоражит дух. «Так и хочется одержать верх в этом глупом состязании!» Я, как и все, слышу обратный отсчет. Музыка становится громче и знаменует старт. Я прикладываю усилия, чтобы справиться с упаковкой, а потом и расположить презерватив во рту так, чтобы он не выскользнул. Из-за басов, льющихся из динамиков, не могу понять, кто на каком этапе. Вскоре я справляюсь с задачей и соскакиваю. Резко развернувшись, сталкиваюсь с преградой. Больно. Над моим ухом раздается щелчок пальцев, и музыка затихает. «Прошу вас, дама, не паникуйте, а просто освободите помещение». Мужской голос задевает самые тонкие струны моей души. Знакомые хриплые интонации и горячий тембр. Я снимаю повязку и сглатываю, встречаясь взглядом с Игорем. Он осматривает меня с головы до ног, прищуривается, и в этот миг презерватив скатывается с банана и отстреливает ему в подбородок. Липкое изделие зацепляется за изящный платочек, торчащий из нагрудного кармана его пиджака от гальяна. И я морщусь и прикусываю верхнюю губу изнутри. Игорь осторожно смахивает гадость с дорогой ткани и наступает на нее сверху, уничтожая как микроб. «Мать твою, Усов! И какого черта? Ты тут что забыл, а?» Жанка знает, сколько боли мне принесли отношения с ним. И как тяжело я переживала расставание. А остальные девчонки, избавившись от атласных повязок, уставились на моего бывшего и его друзей, как на рок-звезд. «Здравствуй, Жанна. Прекрасно выглядишь». Обволакивая каждое слово, реагирует Игорь и засовывает руки в карманы брюк. Подруга отгибает средний палец, облизывает его и показывает Игорю с улыбкой «иди в жопу, урод». «Игорек, мы будем отдыхать или нет?» С Игорем равняется Верзила, носящий аккуратную бороду и шрам над бровью. «Конечно». Вновь нацеливается на нас Усов. «На выход, красавица». «Что? По какому праву?» Возмущается Ленка. Диана уже готова расцарапать лицо незваным гостям, чье поведение говорит не только о достатке, но и о статусе в обществе. Привыкшие добиваться всего, они не умеют отступать. «Мы уйдем ровно в полночь, как в договоре прописано». Я преграждаю Игорю дорогу к винтовой лестнице. Он собрался побеседовать с хозяином этого клуба, а я не допущу, чтобы у него вновь получилось одержать победу. По хищному оскалу понимаю, что он уже входит во вкус. Даже то, как поправил воротничок своей идеально белой рубашки, говорит мне о многом. «Все решаемо», — цедит сквозь зубы Игорь, а Диана за моей спиной вот-вот сорвется с цепи. «Не так быстро, крутой Уокер. У нас праздник, и лучше уходите отсюда». Приближение лавины ожидаемо. Я расправляюсь, чтобы не заметил моего волнения и дрожи во всем теле. «Твои предложения, малышка?» «Секс в качестве альтернативы?» Шепот над ухом стрекочет, как стая кузнечиков. Я даю Игорю сильнейшую пощечину, и он пошатывается, озираясь на мужчин позади. «Да, ощути, что такое настоящее унижение». В следующую секунду Игорь хватает меня, закидывает себе на плечо и несет к выходу. Я верещу, слышу отборную ругань девчонок, но выкрутиться из плена не могу. «Ты совершила самую большую ошибку». Хрипит он и толкает входную дверь ногой.